Мотаюсь я, бог знает с кем, — досадливо подумал он. И жаль стало времени, потраченного на эту девицу в клетчатых штанах и на этого упитанного тугощекого корреспондента. И себя стало жаль. Лезу я со своей нуждой ко всякому встречному поперечному. Ну, кому это нужно? Он поспешно вышел во двор и впервые за сегодняшнее утро почувствовал жару. Воздух был томительно душный и недвижный. Небо затянуло какой-то белесой сквозной поволокой, словно тюлевой занавеской задернуло. Сквозь эту кисейную муть солнце выглядело красным, как раскаленная сковорода. Николай Иванович лопатками, плечами, бритой головой почуял эту влажную тяжесть жары. «Эко парит, дождю не миновать», — подумал он. Куры и те сидели в тени возле заваленки, раскинув крылья, тяжело и часто дыша, словно и они поджидали дождя. А на бревнах, на самом санцепеке, задрав локти кверху, положив кулаки под голову, спал Севка. Глаза он прикрыл козырьком кепки и так храпел, что стоявший неподалеку от бревен теленок тревожно поводил ушами, готовый в любую минуту дать стрекача. Николай Иванович ткнул Севку в бок. «Эй, сурок, интересно, что ты ночью делал?» «А?» Севка приподнялся на локти и ошалело глядел на Николая Ивановича. «Походи спишь, говорю, чем ночью занимался?» «Звезды считал?» «Ага, сквозь девичий подол». Севка хмыкнул и спрыгнул с бревен. «Куда поедем?» «Подальше от этих чертей, жми в Пантюхина». Пантюхино было самым дальним селом колхоза «Счастливый путь». Чтобы попасть в него на машине в летнее время, надо было сделать дугу километров 60, а напрямую, лугами да лесами, хоть и половины того расстояния не было, не проедешь даже и посуху. Дорога, накатанная в луговую пору, обрывалась на низком берегу извилистой речушки Пасмурки. Далее езды не было. Болотистая пойма, покрытая кочками и ольхой, тянулась до самого Пантюхина. Старые мостки изопрели, гати затянуло, и остался только длинный дощатый настил для пешеходов, называемый почему-то лавой. Николай Иванович ехал в Пантюхино с надеждой просидеть там до дождя. А дождь хлынет, и Басманов не страшен, тогда можно и в правление возвращаться. «В объезд поедем или через луга?» — спросил Севка. «Давай через луга. Кабы дождь не пошел, засядем на дороге-то. А по траве и дождь не страшен». Севка хоть и был отчаянный гуляка и пьяница, но машину водил осторожно. По-ровному летит сломя голову, но стоит подойти ухабу, как он замирал перед ним, словно легавая перед куропаткой. Так и потянется весь, готов лбом продавить смотровое стекло, и съедет в любой ухаб машина по собачьи, на брюхе сползет. «Ты бы еще сам под колесо лег», — подзадоривал его Николай Иванович. «Не то вдруг засядет. Ну уж это отойди прочь», как говорят в Пантюхине, отвечал обычно Севка. Николай Иванович хоть и был почти вдвое старше Севки, но относился к нему по-приятельски. Вместе обсуждали и председательские нужды, и Севкины любовные похождения, и водку пили вместе. На немыслимо скверных сельских дорогах проходило у них полжизни. И не мудрено, что роль председателя и роль шофера делились у них поровну на двоих. На двоих, кроме «Волги», был у них еще газик и полный набор шанцевого инструмента. Они не столько ездили по этим дорогам, сколько копались, вытаскивая свой газик. Стало быть, и работа была у них одна на двоих. Оба они представляли тот тип русского человека, которого не удивишь плохими дорогами и в душевные расстройства не приведешь. Скорее наоборот. Они принимали эту виртуозную езду по колесникам и колдобинам как особый вид охоты или развлечения. Ну и ну, выкрутились. По этому поводу и выпить не грех. Зато какие богатые возможности проявить смекалку, изобретательность.